Здравствуйте. В эфире программа «Накипело». Человек без имени вас приветствует. Продолжаем разговоры на темы, которые всем очевидны, все все знают и все прекрасно понимают. Стирку вот запустил, надеюсь, машину не слышно. Специально для нодовских троллей отмываю госдеповские деньги. Не удивляйтесь. Множество просьб приходит дать комментарий на тему разговора Вячеслава Мальцева с дальнобойщиками. Посмотрел сегодня эту беседу, и здесь, пожалуй, целиком и полностью соглашусь с Вячеславом. По мне, разговор был вообще ни о чем. «Хочу то, не знаю что, буду делать, сам не знаю что». Большая проблема, когда каждый тянет одеяло на себя, отсюда и нет коллективного согласия. Это не только дальнобойщиков касается, но и всех оппозиционеров. Ну хорошо, объединились все для главной задачи. Победили. Дальше что? Как договариваться между собой? Ведь будет, по большому счету, все то же самое. Или другое дело, объединенная оппозиция заранее договаривается, что после общей победы проводятся выборы. Другой вопрос, чем и как эти самые договоренности закрепить. Так вот, про видео с дальнобойщиками. Среди них есть наши и не наши, скажем так. Главные их лозунги – отменить Платон и выразить недоверие к правительству. Ребята, какое нафиг правительство? Неужели до сих пор никому не ясно, непонятно? Все завязано исключительно на одном, с позволения сказать, человеке. Да, ему со всех сторон капают на мозг, но последнее слово и решение за ним. Что скажет, то и принимает правительство, нужные законы принимает Госдума. У многих тут воодушевление вызвало выступление Владимира Вольфовича Жириновского в Госдуме. Вы действительно верите в искренность этого шоу? Да все проще, ребята, предвыборная кампания пошла полным ходом. И если вы посмотрите, как сразу же господин Неверов прокомментировал яркий спич Жириновского, то увидите, что Неверов читает по бумажке. Ему заранее написали комментарий на тему выступления Жириновского. Есть небольшая часть дальнобойщиков, опять же, сужу исключительно по этому видео, готовая выразить недовольство президентом. Цель их акции – сделать полки магазинов пустыми. Это невозможно. Чтобы такое произошло, нужна полная солидарность среди всех дальнобойщиков и, соответственно, логистических компаний. Много фирм рискнет своим бизнесом даже в сложившейся ситуации. Мне кажется, не очень много. Сколько дальнобойщиков, недовольных всем происходящим? Да большинство, если не все. Но сколько из этого большинства живут по принципу, как и многие в нашей стране, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не слышу, я с краю нахожусь. У меня семья и много чего еще. Это их правда. Посему акция тех дальнобойщиков, которые не боятся, должны быть с единым требованием. В отставку всю власть. Не будет их, не будет ни Платонов и никаких клоунских законов и поборов. Цель – привлечь максимальное внимание не только проблемы Платона, но и всех остальных, коих огромное количество в России. Ведь в чем смысл всех акций, митингов, прогулок? Чтобы жирующие видели, сколько нас. Случайный прохожий, идя мимо, увидел митинг – вдруг подойдет и заинтересуется. Что-то для себя поймет. Ого, можно высказывать свое недовольство, да я присоединюсь. Плюс один в наших рядах. Начнет рассказывать своим друзьям. И так по цепочке. Понятно, из 10 проходящих мимо людей, 2 да заинтересуется. Так что цели показать, что мы не сидим на диване и ругаемся, а нас много и максимально привлекать новых людей, доносить, что все только в наших с вами руках. Без наглядного недовольства граждан ничего не поменяется никогда. И этот клан будет рулить еще нашей страной долгие лета. Не надо, чтобы за нас думали всякие депутатики и вся эта преступная группа. Мы сами в состоянии решить, что нам нужно. А сейчас вновь придут и засунут свои волосатые ладони к нам в кошелек в виде комиссии за снятие наличных. Спасибо, Виза, что разрешила еще больше банкам грабить население России. Я еще могу понять, когда собственные, заработанные деньги снимаешь в банкомате другого банка. Окей, берете комиссию за снятие, черт с вами. Когда с кредитной карточки снимаешь, берется комиссия. Это еще, ну, хоть как-то объяснимо. В Москве далеко не везде есть возможность расплатиться пластиковой карточкой. А что в других регионах? Мы же с вами понимаем, впаривают МИР. Но извините, чтобы расплачиваться за рубежом этой карты МИР, нужно заводить отдельную. Якобы национальная система платежных карт не планирует менять правила платежной системы МИР, которые сейчас запрещают владельцам банкоматов взимать дополнительную комиссию с держателей карт. Вот и все стало на свои места. А теперь давайте пофантазируем, что произойдет с держателями карт Visa и MasterCard, которые тоже, соответственно, даст вот добро на грабеж наших граждан российским банкам. К примеру, батон стоит 25 рублей. Вполне естественно, искусственное поднятие цен. И вот такой ход. За наличные он будет стоить, допустим, 27 рублей, а по карточке 29. Вот и думай, на чем терять деньги. Такое может быть. Вполне может быть. Отличная схема для поднятия цен. Может, еще что придумают. Они же мастера по выдумке обдираловки населения. У нас же мало комиссий за переводы на карту другого банка и прочих комиссий. В общем, чем дальше в лес, тем гуще хит. Как когда-то был такой слоган на одной из известных музыкальных радиостанций Москвы в начале 2000-х годов. Владимир написал: «Все говорят о новой власти, ее сменяемости. Но сроки называют прежние 4 года. Я считаю, что это неприемлемо для России. Мы так сильно отстали от Европы, что даже 5 раз по 4 года мы ее не догоним. Для любой власти президент, парламент, губернатор, мэр – срок 2 года». Вот тогда мы ускоримся, ведь срок поджимать будет, и если ты не исполнил то, что обещал, то долой и навсегда, а если постарался, то добро пожаловать и на второй, и третий. Пример. Я живу в районном центре, население около 5000 человек. Поселок застрял в 1974 году, именно тогда был построен последний жилой дом. В 1991 закрыли молокозавод, хлебозавод, кирпичный завод и все колхозы и совхозы. Сегодня необходимо как минимум дать жителям дешевые дрова. Вокруг лес, который вывозится эшелонами в неизвестном направлении, как максимум газ. Построить или хотя бы отремонтировать дороги. Раздавать желающим заросшие борщевиком поля и не выключать после 23.00 уличное освещение. Все это можно сделать за 2 года или раньше, ну, конечно, при условии финансирования. 4 года – это очередной застой. Ну, выключать уличное освещение после 23.00 – это вообще нонсенс в 21 веке. А в новой, будущей, светлой России я считаю, что парламент вообще никому не нужен. Я сейчас не понимаю, для чего он. Но все же я позволю с вами не согласиться. То, что вы пишете о газификации, про дороги, да, можно это сделать в обозначенные сроки. Но это лишь малая часть проблем. Даже вот просто задумайтесь. Лично мне сложно представить, какое тяжелейшее наследство предстоит разгребать новой власти. За день-два все не решить, и тут нужно больше времени. Конечно, если мы будем то и дело наблюдать, как будущая власть ничего не может разгребсти, все свои неудачи будет списывать на предыдущую, как в учебнике политтехнологии, то здесь надо будет говорить «до свидания». Если все же этого не произойдет, и мы будем чувствовать на себе хотя бы сдвиг позитивный перемен, то пусть работают сегодняшний срок. Еще раз повторю, и то он мал для расхлебывания всех дел. Ведь придется решать вопросы не только внутренние, международных дел огромное количество. И вот когда случится перезагрузка, новый механизм будет работать бесперебойно, уже можно говорить о других сроках президента, губернаторов, мэров и так далее, и так далее, и так далее. Если мы себе представляем будущую Россию с народа власти, то мы же можем в любой момент выразить недовольство управляющим и поставить другого. Но и все равно, какое-то время потенциальному мэру, президенту, в общем, любому чиновнику надо давать обговариваемое время, да, так называемый испытательный срок, как в нормальной рабочей среде, и уже делать вывод, справляется человек с поставленными задачами или нет. Большое спасибо всем за внимание. Я благодарю вас за то, что вы есть. Пожелаю вам всего самого наилучшего, хороших выходных. Напоследок напомню, координаты для связи с человеком без имени. Есть страница ВКонтакте, есть почта в описании к этому видео. Все есть. Пишите, также высказывайтесь по всему, что у вас накипело. Напоминаю, что существует народная программа, где вы можете прислать видео или аудиозапись своей позиции, своих взглядов, ваши предложения на решение той или иной проблемы, и вы будете героями народного накипело. До свидания, всего вам самого наилучшего, всем здравия. Я уже много раз говорил, но, видимо, мне нужно повторить. Пасть закрой и пей. В глаза смотри, в упор. Глаза не опускай, только сученные глаза прячут. А ты вор, запомни, ты всегда прав. Ты не массырщик, говёный на подсосе, а блатарь на законной отрицаловке. Пей. Не суетись. Тебе, придурки, сами на церлок баул принесут. А самое главное, нюхай. Воздух вокруг нюхай. Ноздрёй должен чувствовать, кто перед тобой. Кум, наседка или гумузница. Нюхай. Thank you.